Таким образом, внутренние установки, с которыми мы подходим к оценке другого человека, оказывают решающее влияние на наше суждение. Впрочем, существует еще много разнообразных факторов, влияющих на межличностное восприятие. Это, в частности, степень эмоционального возбуждения, которое сопутствует оценке. Данный феномен исследовал польский психолог Рейковский. Источником эмоционального возбуждения в его опытах была обстановка, предшествующая экзамену. Испытуемые, студенты, перед самым экзаменом встречались с незнакомым человеком, который вел с ними короткую беседу, касающуюся некоторых формальных анкетных данных. После сдачи экзамена студентов просили с помощью вопросника оценить внешний и внутренний облик недавно встреченного ими незнакомца. На следующий день их просили аналогичным образом оценить еще одного незнакомого человека. Испытуемые были разделены на две группы. Одна встречалась с личностью А перед экзаменом, а с Б на следующий день. Другая наоборот. Оказалось, что оба эти человека получали более высокую оценку за привлекательность и дружеское расположение, когда встречались со студентами после экзамена и, соответственно, после спада эмоционального напряжения. Нетрудно понять, что состояние хронического стресса заставляет нас глядеть на окружающих из-под лобья, без симпатии, и в каждом видеть больше недоброжелательности и отрицательных черт. В известной мере оценки, которые мы даем другим людям, характеризуют не столько этих людей, сколько нас самих, наше настроение и пристрастие. Уверенные в себе люди часто оценивают других как доброжелательных и уравновешенных. В то же время неуверенные в себе имеют обыкновение видеть других как неотзывчивых и настроенных враждебно. Более тревожные и другим приписывают повышенную тревожность. Склонность приписывать собственные качества или собственные состояния другим людям – особенно сильно выражено у лиц, отличающихся малой критичностью и плохим пониманием своих личных особенностей. В очень большой степени она характерна для авторитарных личностей и почти не обнаруживается у демократичных. В экспериментальных ситуациях представители авторитарного типа, говоря о возможных реакциях неавторитарных личностей, приписывали им авторитарную манеру высказывания и свои суждения. Каждый человек в чем-то уступает другому, но в чем-то и превосходит. Это может быть превосходство по разным параметрам: по социальному статусу, по личному статусу в группе, по интеллекту, по профессиональным достижениям, физической силе и так далее. Человеку, вызывающему у нас восхищение своим превосходством по какому-либо весьма значимому для нас показателю, мы приписываем целый ряд хороших качеств. Действует и обратный эффект – склонность недооценивать человека, у которого важное для нас положительное качество выражено слабо. В ситуации общения часто применяется схема восприятия, которая запускается в случае неравенства партнеров в той или иной сфере – социальный, различный социальный статус, интеллектуальный, неравенство позиций в группе и тому подобное. Ошибки неравенства проявляются в том, что люди склонны систематически переоценивать различные психологические качества тех людей, которые превосходят их по какому-то параметру, существенному для них. Эта схема начинает работать не при всяком, а только при действительно важном, значимом для них неравенстве. Если я болезненный и слабый, хочу быть здоровым и сильным, и встречаю пышущего здоровьем и силой человека, то я переоцениваю его по всем параметрам. Он в моих глазах одновременно будет и красив, и умен, и добр. Если же для меня главное эрудиция, образованность, то при встрече с сильным человеком ничего не произойдет, зато при встрече с интеллектуально превосходящим ошибка будет иметь место. Еще одна схема восприятия также широко распространена и довольно хорошо известна. Наверное, все согласятся, что те люди, которые нас любят или, по крайней мере, хорошо к нам относятся, кажутся нам значительно лучше тех, кто нас ненавидит или хотя бы недолюбливает. Это проявление действия фактора отношения к нам, который приводит к изменению оценки качеств людей в зависимости от знака этого отношения. Показателен в этом плане результат исследования Нисбета и Вильсона. Студенты в течение получаса общались с новым преподавателем, который с одними испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими — отстраненно, подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов просили оценить ряд характеристик преподавателя. Результаты оказались однозначными. Оценки преподавателя доброжелательного оказались значительно выше, чем оценки холодного. Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему формирования впечатления, является в частности все то, что свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами. Психологи Карри и Кенни, выявив мнения испытуемых по ряду вопросов, знакомили их с мнениями по тем же вопросам, принадлежащими другим людям, и просили оценить этих людей. Предъявляемые мнения варьировались от полного совпадения до совершенного несовпадения с позицией испытуемых. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Это правило имело и обратную силу. Чем выше оценивался некто, тем большего сходства его взглядов с собственными от него ожидали. Убежденность в этом предполагаемом родстве душ настолько велика, что разногласий с позицией привлекательного лица испытуемые попросту не склонны замечать. В принципе, ошибки восприятия, вызванные фактором отношения к нам, можно скорректировать. Мысленно представим человека, относящегося к нам хорошо, спорящим с нами по важному для нас вопросу. Как он насмехается над нами, крутит пальцем у виска, демонстрирует нам нашу тупость и тому подобное. Несколько трудней вообразить человека, относящегося к нам плохо, согласного с нами во всех важных для нас вопросах. Но если это нам удается, то можем получить неожиданный эффект. Понять вдруг, что этот человек не таков, каким мы его привыкли представлять. Важно помнить, что в условиях ограниченной информации о человеке отдельная значимая для нас положительная или отрицательная характеристика создает благоприятное или неблагоприятное представление о воспринимаемом человеке в целом. Одна существенная для нас черта окрашивает в свой тон и другие. Особенно большое внимание на целостные впечатления о человеке оказывает его внешняя привлекательность. Подробнее об этом речь пойдет в главе «Красота, страшное оружие». Молодым людям было предложено оценить очерк, написанный женщиной, причем к тексту прилагался ее портрет. В одних группах испытуемых использовался портрет женщины с привлекательной внешностью, в других — портрет дурнушки. Нетрудно догадаться, что более высокие оценки получил очерк красивой женщины.